«Она с Джерри гуляет», — повторил Олег, пытаясь справиться с головокружением. «Ты что, мужик, хочешь сказать, что Алина от тебя гуляет, а тебе на это плевать?» «Да не в том смысле гуляет», — из последних сил возмутился Олег. «Она его выгуливает». «Собачку, что ли?» – догадался долговязый незнакомец, грозно уставясь на него. «Собачку!» И Олег, наконец, отключился. В это время из коридора донесся грохот, затем стремительно приближающиеся шаги. Дверь спальни распахнулась, и на пороге возникла невысокая хрупкая девушка в розовой пижаме с изображением котенка, играющего с собственным хвостом. Правда, лицо девушки плохо сочеталось с гламурной пижамкой и миниатюрной фигуркой. Лицо было красным от гнева, глаза ее метали молнии. «Ты, козел!» – выпалила она, быстро найдя взглядом Олега. «Я сколько раз тебе говорила, что если ты еще что-нибудь устроишь, я тебе ноги оторву!» «Это не она», – проговорил долговязый, разглядев девицу в пижаме. «Это не Алина». «Как не она?» – недоверчиво переспросил второй, тот, что пониже. Он уже пересек комнату и попытался схватить девушку за плечо, но это у него категорически не получилось. Каким-то непонятным способом он отлетел в сторону и грохнулся на пол. При этом кости у него захрустели, а комната закружилась, как будто он катался на карусели. «Что за черт?» Он вскочил, подбежал к девушке и попытался... Он и сам не успел понять, что попытался сделать, потому что из этого снова ничего не вышло. Но на этот раз незадачливый боевик хотя бы успел осознать, что с ним произошло. Хрупкое создание в розовой пижамке ухватило его за запястье, перекинуло через плечо, как будто он был легкой тряпичной куклой, и снова швырнула на пол. На этот раз бандит не сразу встал. Он удивленно уставился на удивительную девушку, затем нашел своего напарника и пролепетал слабым голосом. «Что это?» «Это ничто», — ответил долговязый напарник, отступая к кровати. «Это кто?» «Это Вероника Глухарева, чемпион страны по боевым единоборствам в суперлегком весе». «Значит, это не Алина?» Догадался, наконец. «И что теперь делать?» Проговорил низкорослый, наконец поднявшись на ноги и увидев, что суперлегкая Вероника приближается к нему с угрожающим видом. «Вот что!» Долговязый достал из подплечной кобуры пистолет, навел его на Веронику. «Против лома нет приема, кроме другого лома». Но в этот момент в коридоре раздались какие-то странные звуки, отдаленно напоминающие приближение кавалерийского отряда. Дверь спальни снова распахнулась, и в нее влетел Джерри, 60-килограммовый питбуль светло-песочного цвета. Он, не раздумывая, бросился на бандита, в руке которого был пистолет. В полете толкнул его на пол, и страшные челюсти сомкнулись на запястье. Бандит вскрикнул и выронил пистолет, а потом и сам грохнулся на пол. В это время в комнату наконец вошла Алина. Она увидела учиненный там разгром, лежащего на полу без сознания Олега, двух совершенно измочаленных типов в черном, торжествующего Джерри и разгневанную Веронику с нижнего этажа. «Что здесь произошло? Происходит?» – проговорила Алина, обращаясь ко всем сразу, и добавила уже одному Джерри. «Отпусти его, ты ему руку почти отгрыз!» «Это тоже не она!» – прохрипел долговязый бандит и бочком выскользнул в прихожую. «Что происходит?» – переспросила ее Вероника. «Я тебе скажу, что происходит. Вы с твоим козлиной мою квартиру к чертям собачьим залили, а у меня ремонт только что сделан». «Залили? Не может быть!» «Ах, не может!» Вероника выскочила из спальни, подбежала к двери ванной. На полу перед этой дверью валялся стул, который Джерри сбросил во время своего победоносного штурма квартиры. Как только стул слетел, Милена выскочила из ванной комнаты, а затем из квартиры. Вероника отступила перед Алиной, чтобы та своими глазами могла увидеть потоп. «Значит, говоришь, не может быть», — повторила она зловещим голосом. «Да, ничего себе», — восхитилась Алина. «Ну, не волнуйся, Олег тебе все оплатит, когда придет в себя». «Да уж, конечно, оплатит, а не то я ему ноги оторву». «Верю», — весело сказала Алина. «Насчет этого верю. А пока, может, кофейку глотнем? Вижу, ты энергии много потратила, пока этих двоих усмиряла». «Да что там?» – застеснялась Вероника. «Мне не трудно совсем. Вообще-то у меня режим». «Ну да ладно», –